Странно. Вроде бы слова Лойса должны были меня разозлить, но я испытал ни с чем не сравнимое чувство облегчения. Этот непостижимый парень наконец-то сказал вслух то, в чем я уже несколько дюжин дней не решался себе признаться. И этого оказалось достаточно, чтобы я осознал заурядность случившегося. Ну, проиграл я одну единственную схватку с непостижимым противником. Как не раз проигрывал в карты, особенно садясь за стол с новым партнером. С кем не бывает. Ну, отдал Черхавля этого беднягу Кумухара Манулу. Очень может быть, что о такой счастливой судьбе парень и мечтать не смел. Одним словом, ничего такого уж трагического со мной не случилось. «Ну вот», — усмехнулся Лойса, — «до чего я докатился? Сижу тут с тобой, снимаю многочисленные камни с твоих многочисленных сердец. Можешь рассказать об этом своему ненаглядному Джуфину. Он сразу поймет, что я давно перестал быть злодеем. Заплачет от умиления, выпустит меня отсюда и похлопочет у нынешнего короля, чтобы меня назначили господином, почтеннейшим начальником какого-нибудь сиротского приюта. Впрочем, это было бы слишком ужасно». Он еще немного позубоскалил на эту тему, а потом решительно потребовал. «Если уж ты покончил со своей скорбью, Макс, потрудись объяснить, с какой это стати тебе и твоему шефу приспичило расспросить меня про Угурбаду». «Все-таки приспичило в первую очередь мне. В последнее время мне регулярно снятся какие-то дикие кошмары с его участием», — вздохнул я. «А сэр Джуфин Халли заявляет, что он не тот парень, который обязан давать мне разъяснения по этому поводу. Если честно, он гнусно хихикает и советует мне обратиться к вам, поскольку этот Угурбаду ваш бывший коллега. Наверное, это просто его маленькая месть. Я здорово подозреваю, что в глубине души ему ужасно не нравится, что мы с вами так подружились. Все-таки умею я врать, особенно когда прижмет. Это довольно просто. Если уж собираешься обмануть такого проницательного собеседника, как сэр Лойса Пандохова, нужно свято верить каждому своему слову. А мне это всегда доставалось легко. Стоит только открыть рот, и меня несет так, что я сам перестаю отличать правду от вранья. А уж этот монолог оказался просто шедевром, поскольку был не абсолютной ложью, а так, вариацией именно на тему правды. Закончив говорить, я с изумлением понял, что уже по-настоящему рассердился на этого злодея Джуфина. Мне тут каждую ночь кошмары снятся, а ему плевать с крыши холоми на мое душевное равновесие. Лойса окончательно растаял, он даже решил, что я нуждаюсь в некотором утешении. «Не думаю, что это какая-то там маленькая месть», — мягко сказал он. «Просто этот хитрец, твой шеф, решил дать мне возможность немного на вас поработать». «И какие же именно кошмары тебе снятся?» Я быстренько рассказал Лойсу свой последний сон, про опустевший Еху и укоризненные глаза мертвецов. «То есть самого Угурбаду в твоем сне не было, только его имя, да?» — заинтересованно уточнил Лойсо. «Совершенно верно», — кивнул я. «И что вы мне на это скажете?» «Не знаю», — он недоуменно пожал плечами. «Вообще-то твой сон вполне смахивает на пророческий, но все эти апокалипсические видения совершенно не вяжутся с моими представлениями об Угурбаду. Он всегда был хорошим колдуном, но не настолько, чтобы...» «Но люди меняются», — нерешительно вставил я. «Меняются, конечно, но не до такой же степени». «Может быть, вы мне просто расскажете, кто он такой, этот парень?» — жалобно попросил я. «А то из Джуфина я выдавил только одну единственную фразу — глубокомысленное замечание, что этот Угурбаду, дескать, серьезный мужик. А вы теперь говорите мне нечто прям противоположное, так что я окончательно перестал что-либо понимать. И вообще мне жарко». «Извини, Макс, но климат этого славного местечка действительно не является делом моих рук. Я бы тоже предпочел встретиться с тобой в более приятном месте, можешь мне поверить», — ехидно огрызнулся Лойсо. «Верю», — виновато сказал я, — «и все-таки...» «Ладно, если тебе так уж приспичило срочно узнать, кто такой этот Угурбаду, пожалуйста». Лойсо немного помолчал, собираясь с мыслями, потом улыбнулся каким-то своим воспоминаниям и приступил к рассказу.